Глава 10. Матвей. «Здоров, бродяга!» Меня останавливает голос Петьки. «Мой бывший одноклассник. Хороший парень, но немного с придурью, поэтому до сих пор не женат. Ему приключений подавай. Он даже трактор умудрился утопить прошлым летом, потому что, как оказалось, эльфы забрались в поля, и он их гонял». «Здорово, коль не шутишь», — улыбаясь ему, отвечая на рукопожатие. «Слушай, ты где пропадаешь? В колхоз не показываешься. Комбайн твой стоит». Вопросы так и сыпятся, а мне вот непонятно, как он может видеть только в одной плоскости. «На ногу смотри, Петь!» — уже хохочу. «Ах ты, шьешь колотушки! Ты где так встрял?» «Борька мой потоптался», — отвечаю, подходя к калитке двора. «И что теперь? А я хотел тебя позвать на речку. Там наши затевают шашлыки в честь завершения обработки», — быстро добавляет Петька, а я задумываюсь. «Я ж только с дороги. Был на преддипломной. Мне бы отдохнуть». «Ну так там и отдохнешь», — бодро отвечает Петька. «А мы еще и девок пригласили из соседнего села. Весело будет, все как ты любишь». «Ой, хватит с меня любви, Петька!» Уже смеюсь в открытую. «После этой любви приходится доказывать бате, что я не страус, и дети не от меня». Наш смех разносится на всю улицу, и мне становится легче. «Но ты подумай!» Добавляет Петька, прыгая на свой велик. «Да. Он у нас любитель кататься именно на велосипеде». «Подумаю», — улыбаюсь в ответ. «Бывай тогда». Захожу во двор, и снова тяжелые мысли накрывают. Столица — город возможностей, тем более с моим предполагаемым дипломом. Да и уже не первый преподаватель сказал, что у меня большое будущее, какую бы я ни выбрал профессию в нефтяной отрасли. Только геодезистом быть не смогу, так как нет у меня предрасположенности к исследованию. Но здесь даже дело не в этом. Я снова видел Марину. У меня такое чувство, что она с каждым разом становится все красивее. Только красота ее — это какая-то неживая. И вроде понимаешь, что она та самая, без которой жизни не представлял. Но в то же время не видишь в ней больше своего. А когда-то она была самой любимой. Когда-то она клялась в любви и обещала ждать. Строила со мной планы и говорила, что моя навсегда. «Матвеюшка!» — вернулся внучок. Бабуля выходит на порог встречать меня. «Вернулся!» — целую ее в щеку. «Как ты тут, справлялась?» «Конечно!» — улыбается она. «Видишь же, все на месте. И Борька твой на лугу». «Это хорошо!» Отвечая, ставлю сумку на пол и иду переодеваться. «Освежусь и помогу тебе!» «Так не с чем помогать!» — кричит бабуля с соседней комнаты. «Все сделала! Сонька помогла ягоды собрать, так что отдыхай!» «Тогда я в сад!» Выхожу к бабуле уже в своих любимых труселях. «Ох, Матюша!» — хохочет бабушка. «Вот смотрю я на тебя и вижу, что не взрослеешь ты. Ну, разве что трусы надевать начал. А то, как вспомню, до школы не могли заставить тебя в исподнем ходить». «Ба!» — хохочу в ответ и выхожу из дома, но вспоминаю, что Петька позвал на речку. «Я сегодня, может, на речку смотаюсь? Мужики и мясо жарить будут». «Ой, Матюша!» Голос бабули сразу становится напряженным. «Не люблю я эти ваши посиделки». «Ба, да может и не пойду я!» Отвечаю, а сам уже мысленно в прохладной воде болтыхаюсь. Быстро ковыляю до бочки, стараясь особо не становиться на больную ногу. Никто еще не видел, что я гипс снял. Но сил на него у меня не осталось. Все чесалось да болело. Бочка меня так и манит своим видом. Был бы поменьше, в нее прямо и нырнул бы. Но, подойдя ближе, слышу голос той, которая вот уже какой день в мыслях крутится. «Это какая-то месть, да, пап?» Слышу обиду в ее голосе. «Я тебя услышала. Пока». Замечаю ее между деревьев и понимаю, что мне нужно сейчас будет не только освежиться. Стройная, как тростинка. И снова в этих своих шортиках, которые не прикрывают ничего. А сверху только лифчик от купальника. А когда замечаю ее взгляд в свою сторону, быстро набираю воды ковшик и выливаю на себя. Приходи в чувство, Матвей. Это просто столичная мажорка, которая по воле случая была избавлена от перевоспитания тобой. «Нравлюсь?» — спрашиваю громко, чтобы услышала. И по глазам ее лживым вижу, что нравлюсь. Но вместо ответа она разворачивается и идет в сторону огорода. Охренение мое достигает предела, когда она еще и задницей своей вилять начинает. «Ну, я тебе покажу!» «Злата!» Зову громко, но она не оборачивается. «Злат, поехали сегодня на речку!» Вижу, как она останавливается, как разворачивается в мою сторону, и даже отсюда видно, насколько она хитро смотрит на меня. «Злата, Злата, не там ты решила сыграть в игру кто кого, и явно не с тем». «И что это за речка?» Слышу ее вопрос и выливаю на себя еще один ковшик воды. «Местный лягушатник?» «Вот поедешь и посмотришь», — отвечаю ей. А про себя тихо молюсь, чтобы она согласилась. «Вот там я и устрою ей воспитательный процесс. Будет потом долго вспоминать».